Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Наступило утро. Санька проснулся ни свет ни заря в самом радужном настроении. Итак, расписание уроков, в смысле героических подвигов, на сегодня. Встречаемся с Берендеем, узнаем, кто и где нахулиганил. Быстренько находим это самое зло, остальное дело техники. Завтракаем, собираем дружину, естественно, возглавляем, раз никто другой справиться не может, и ведем в бой. Ближе к обеду, как и положено в хорошей сказке, зло наказано, добро торжествует. Все довольны и кричат «Ура!», задание выполнено и «Привет Средневековью!». Да, чуть не забыл про пир горой и царские награды. Он слез с лежанки и вовремя. В двери появился Липуня с узелком в руках. Увидев, что парнишка уже на ногах, воевода одобрительно крякнул, положил узелок на стол и развернул. На свет появилась кольчуга, коричневые кожаные сапоги и остроконечный шлем. «Примерь!» Санька быстренько натянул кольчугу, сапоги и водрузил на макушку шлем. «А меч?» «После смотрин», — усмехнулся воевода. «Ежели примут, все вопросы касательно дружины решает царь. Все-таки его личная охрана». Он достал из кармана тряпицу, развернул и протянул пирожок. «С капустой. Замари червячка и пойдем». Дежурный караул ожидал на улице. Кандидата в дружинники поставили в конце отряда, и они отправились во дворец. Санька шел, разинув от удивления рот. Вчера вечером, после пережитых злоключений, его бедная голова совершенно не воспринимала окружающий мир. Сегодня же, напротив, все вокруг сияло самыми яркими красками. Перед ним словно ожил школьный учебник истории. Ладные, украшенные причудливой деревянной резьбой даже самые простенькие избушки. Прохожие, одетые в яркую, расшитую затейливой вышивкой, разноцветной тесьмой и блестками одежду, за которую любой этнографический музей заплатил бы бешеные деньги. Вскоре показался царский дворец. Каменный, из красного кирпича, на один этаж, но на высоком фундаменте, с остроконечной крышей, башенками, богато украшенной затейливой мозаикой и лепниной. Санька так сосмотрелся на это великолепие, что случайно наступил на мирно дремавшую в луже свинью. От такой бесцеремонности хрюшка завизжала, как резаная, громко выражая свое возмущение. Санька дернулся, поскользнулся и во весь рост растянулся рядышком. За спиной раздался звонкий девичий смех. Весь пунцовый от стыда парень вскочил и развернулся к насмешнице. Словно горячая волна прокатилась по всему его телу. Перед ним стояла и весело смеялась невысокая девица-красавица, на вид лет 14-16, с длинной ниже пояса русой косой, зеленоватыми глазами в расшитом золотистыми узорами белом сарафане. Санька покраснел еще больше. Он стоял, смущенно улыбаясь, и никак не мог решить, что делать. Попытаться объяснить хохотушке, что не такой уж он и уволень, или бежать догонять отряд. Пока он собирался с духом и искал подходящие слова, во двор выскочил мужичок в заношенном халате и налетел на прекрасную незнакомку. «Василиса, ты ян-то что же вытворяешь? Прыщ, тьфу ты!» «Принц Заморский уже 2 часа мается, тебя дожидается, а ты тут представление устроила». Как не готовился Санька к этой встрече, но у него от такой необычной ситуации округлились глаза. «Да это же сам Берендей, с ума сойти! С живым самодержавцем рядом стою, и царевна рядом! Эх, фотоаппарат бы сюда, да щелкнуться на память, а то ведь дома не поверят!» Мелькнуло у него в голове. Царь тем временем продолжал прыгать вокруг дочери. «И что мне за такое наказание? Была бы мать жива, она бы тебе быстро мозги прочистила. Уже стольким женихам отворот-поворот дала, позорище! Скоро старухой станешь, а все в девках ходишь. Марш во дворец!» «Пусть ваш принц катится в свое заморское царство-государство», — фыркнула Василиса. «Не по нраву он мне». «И этот не по нраву...» — схватился за голову царь. «И какого рожна тебе надо? Ты, почитай, уже целой сотни женихов отказала». «Батюшка, да я вам 100 раз говорила, что замуж не собираюсь. Не видела я еще того молодца, кто мне подойдет. Он должен быть умным, смелым, красивым, на руках носить, любить меня. Понимаешь? Любить». «Глупости. Поживете вместе год-другой, слюбитесь. А мне давно пора терем ремонтировать, да на границе тревожно стало. Сила темная пошаливает, без союзника хоть плохонького, никак не обойтись. А любовь, она зла, тут и от козлов отбою нет». «Молчать!» — взвился царь. «Вырастил на свою голову, больно умная стала. Живо замуж, говорю». «И не подумаю». «Ах ты, супротив отца родного! Так я тебе за первого попавшегося встречного поперечного отдам!» Берендей закрутил головой. Вокруг, кроме мокрого Саньки, уже не было ни души, и царь, недолго думая, ткнул пальцем пареньку в живот. «Во! Самый что ни на есть первый встречный! Назначаешься зятем, можешь полюбоваться на свою невесту!» «Еще чего! Оно мне надо!» — пробормотал нечаянный кандидат в царские родственнички, а про себя подумал: «Тут нужно поскорее к себе в свое время выбираться, а не семьей обзаводиться». «Что? И этот спорит!» — взбеленился царь и начал носиться теперь уже вокруг парня, подпрыгивая и потрясывая в воздухе маленьким кулачком. «Бунтовать! В холодную! На дыбы! Четвертую!» Трудное детство не прошло даром. Санька, как только на него начинали кричать, моментально ощетинивался ежиком и лез в драку, не разбираясь, кто перед ним. Вот и сейчас он насупился и начал тихо закипать. Василиса, наклонив голову на бок, с минуту разглядывала обоих. Затем неожиданно поймала отца за полу халата и медленно с расстановкой произнесла: «Пошли к твоему чуду заморскому, о свадьбе поговорим». Царь вмиг успокоился и, даже не взглянув больше на несостоявшегося жениха, засеменил во дворец. Царевна шла рядом и у самого входа оглянулась. К парнишке, продолжавшему стоять столбиком, уже бежал воевода. «Ты что, сдурел?» — прошипел Липуня. «Царю перечишь!» «Да я...» «Никаких я! Скажи спасибо Василисе, отцу глаза отвела!» Воевода бросил быстрый взгляд на закрывающуюся за царем дверь и задумчиво поскреб бороду. «И как с тобой теперь быть?» В ожидании приема заморский жених слонялся по тронному залу. Был он тощ, бледен лицом, с маленькими рачьими глазками. Под большим крючковатым носом виднелись реденькие усики, и такая же реденькая бородка обрамляла выступающую вперед массивную нижнюю челюсть. На расшитом золотом камзоле не хватало пуговицы, зато за версту разило терпкими духами. Увидев, что царская семья приближается в полном составе, он расплылся в широкой улыбке и расшаркался в глубоком поклоне. «О, я имею честь видеть самую прекрасную даму на всем белом свете. Вы даже прекраснее, чем вас описывали. Мне нужна именно такая жена, трудолюбивая и с хорошим приданным». Василиса медленно подошла к очередному желающему увеличить территорию своего королевства, ласково посмотрела на него и, нежно улыбаясь, спросила: «А зачем тебе жабу в жены?» Принц вздрогнул и попятился. «О, мой бог, что такое? Обманули! На портрете, который мне прислали, совершенно другая девица нарисована, а это какая-то уродина! И этот старый скряга в придачу всего полцарства дает? Да целого государства мало, чтобы на ней жениться!» И он со всех ног, спотыкаясь, кинулся к выходу. «Кругом одни жулики! Никому нельзя верить!» Василиса усмехнулась и повернулась к отцу. «Папуля, гляди, сбежал женишок-то и даже попрощаться забыл. Невежливый такой попался!» Царь без сил опустился на трон. «Горе ты мое!» — только и смог он проговорить, глядя на дочь. Она рассмеялась и развела руками. «Значит, не судьба? И я тебя, кстати, предупреждала. Говорила, какой муж мне нужен. Ну а раз желающих на полцарства больше нет, то и я пойду. «Погуляю». Хлопнула дверь, и каблучки царевны застучали по ступенькам. Из-за трона высунулась голова советника. «Ух, и шалунья у вас, дочка!» — хихикнул он. «Тебе бы мои заботы!» — удрученно вздохнул Берендей. Он и не подозревал, насколько близок к истине. Царская дочь оставалась одной из самых больших проблем Хряка. Еще до того, как ему в голову втемяшилась бредовая идея стать царем, он пытался избавиться от Василисы. Однако царевна росла наперекор всем козням. Или же ей сильно везло, или ее защищал кто-то очень могущественный. Тайно изготовленное зелье, мгновенно убивающее самого здорового человека, было разлито по полу неуклюжим поваром, наступившим на неизвестно откуда взявшегося кота. Красивую игрушку, пропитанную ядом, утащила прямо из-под носа ребенка здоровенная крыса. Когда же Хряк изготовил похожую на царевну куклу и приготовился, прочитав заговор, проткнуть царевну иглой, у куклы медленно раскрылись глаза. Этот ледяной взгляд, остановивший его у детской колыбельки много лет назад, советник запомнил навсегда. В момент его прошиб холодный пот, руки задрожали, и вместо амулета он воткнул иглу себе в руку. Вдобавок ко всему, Василиса почувствовала в себе волшебную силу и пока еще робко пыталась ею пользоваться. Все это сулило советнику в будущем крупные неприятности да казенный дом, из которого не было выхода. Не сумев извести царевну колдовством, Хряк решил лучше выдать девчонку замуж, чтобы ее увезли как можно дальше от родного дома. Советник искал женихов по всем заморским странам, рассчитывая следом за Василисой отправить и Берендея, а самому остаться наместником. А там и до трона рукой подать. Поэтому его жутко корёшило, когда он видел, с какой легкостью царевна расправлялась с претендентами на ее руку и сердце. Василиса выбежала на крыльцо и, увидев рядом своего досмельчака, не побоявшегося перечить самому царю, спустилась вниз и подошла к ним. «Новенький?» «Новенький», — кивнул Липуня. «Хотел твоему батюшке представить». Она едва заметно улыбнулась, в глазах сверкнули веселые искорки. Санька подумал, что она вспомнила про его падение в лужу и снова густо покраснел. «Завтра придете, приказала она. «Батюшка успокоится, а ежели и тогда на вас серчать будет, меня позовете, помогу». Василиса уже хотела отойти, как вдруг все вокруг исчезло, и остался только Санька. Он неподвижно лежал на широкой лавке со скрещенными на груди руками. Она прикрыла глаза, а когда снова открыла их, видение исчезло. «Слишком уж смел и беспечен», — встревожилась она. «Как бы беды не вышло». «Один в поле не воин», — строго сказала Василиса, развернулась и направилась к подружкам. «Чего это она?» Санька в растерянности уставился на Липуню. «Не знаю. Только она любого человека насквозь видит и судьбу его предсказать может». «Да ладно, еще скажите, волшебница!» хмыкнул Санька, но тут же, вспомнив про кота Баюна и Кощея, прикусил язык. Воевода внимательно посмотрел на него, затем взглянул на свой перстень и удивленно проговорил. «Странно. Перстенек показывает, что ты свой. И в трактире он тебя сразу отметил. А говоришь чудно». «Я? Да, я чего? Я ничего», — принялся выкручиваться молодец. «Я к тому, что иногда даже просто не верится, какая у нас замечательная царевна». «Это точно», — расплылся в улыбке воевода. «Нашу Василису все любят. Даже лесная нечисть и та козни не строит. Хотя, как мне думается, они ее боятся. А пока сказано «завтра», значит «завтра». Давай, пошевеливайся». И воевода вытолкал парня прочь со двора.